Эпилог. «Кто вы такие и что вам здесь нужно?» — проскрипел голос крепостной стены. Мост был поднят, ворота закрыты. Народ с предместья успел с криком и воем стянуться за каменные стены. Те же, кому повезло меньше, и тяжеленные окованные створки захлопнулись раньше, чем они смогли добежать до них, носились по дворам и переулочкам, безголовыми курами, явно ожидая неминуемой гибели. А властитель этих земель смотрел со стены не на них. Кутаясь в дорогие меха и бархат, неприятно оттенявшие бледную желтизну лица, щурился он на гавань, что до этого дня считал своей, которой стояла дюжина его кораблей, раньше стояла. Не все его воины успели добежать до них из крепости, и те, кто не успел, явно должны были благодарить всех на свете богов за это. «Не спешим, други!» — голос чародея раскатился рыком над водой. Туман только-только начал ложиться, отчего казалось, будто воды бухты Шлей стали закипать раньше срока. 12 хищных кораблей Руян преодолели смешное расстояние от скрывающего их до поры пролива за, кажется, считанные пару десятков ударов сердец, спокойных ударов, но, может, чуть чаще обычного. Но овечьим хвостом или сорочьим треском не колотились сердца ни в одном из воинов на ладьях. Великих воинов под началом великого князя-чародея, морского демона Крута Гривенича и легендарного ярла Хагена «Тысяча черепов». Весла рухнули в воду, как ломы в асфальт. Флотилия, заходившая под стены крепости Шлезвига, широким птичьим хвостом-веером буквально встала колом. Но ждавшие маневра гребцы и те, кому не выпало удачи сидеть на лавках, не сплоховали. Стоявшие на ногах вцепились в борта, мачты, плечи друзей, не остановившихся с явным нарушением законов физики кораблях, никто, кажется, и не покачнулся. А со стен полетели стрелы и камни пращников. Высоким навесом пущенные падали они, цвиркая, пронзая водную гладь, в десятки с лишним саженей до носов нашего флота, который стоял, повторяя контуры причальной линии берега, молча и неподвижно. Только зарезными носовыми фигурами было какое-то движение, слабо различимое и непонятное тем, кто вглядывался в нас со стен. «Не спешим», — повторил великий князь чуть спокойнее, и легко отступил в сторону, пропустив медленную, на самом излете добравшуюся стрелу. Можно было поймать и сломать между пальцев одной рукой левой или сбить отцовским мечом, что сжимало правое, но эти движения вряд ли различили бы со стен Шлезвига многие. А плясать для сотни остроглазых вражьих лучников было не с руки. «Русь! Русь! Русь!» — грянули на каждой ладье разом. А с носов их раздался свист, вой и хохот демонов, что напустил на враз ошалевший от ужаса город дикий рус-чародей. С визгом, заставлявшим зажимать уши даже наших, будто неупокоенные души из пекла, вырвались состоявших лодей. За ними тянулись дымные хвосты, словно сам ад пытался остановить их, безуспешно. Вой повторился еще дважды, каждый раз предваряемый троекратным кличем «Русь», звучавшим дико, страшно, оглушительно. На такой громкости и численности то, что часть голосов звучала со шведским и руянским выговором, услышали, наверное, только мы со Всеславом. «Кучно легли», — только и проговорил, — промыслил он. «Для первого раза годится», — согласился я. Да, на артналеты и минометные обстрелы, виденные мной в прошлой и будущей жизни, это было не похоже даже близко. Ну, разве только звук чуть напоминал тот пронзительно ноющий, от которого словно начинали болеть даже те зубы, которых давно не было. Темп тоже был далек от человеколюбивого и толерантного 20 века, где в войнах страны гвоздили войска друг друга, выпуская залпы в сотни зарядов. Или высыпали их с аэропланов, а после и самолетов. Но здесь и нашего очередного эрзаца хватило всем и каждому. Меня же до мандража, до трясучки аж, порадовало единственное обстоятельство. То, что ни одна из дюжины труп не рванула, не раскидала ни расчет, ни нос корабля. Об этой возможности Всеслав честно предупредил союзников. Те подумали, решили командам ничего об этом не говорить. Просто велели держаться подальше от хмурых и молчаливых русских нетопырей, что поднялись и принялись устанавливать на передних частях лодий странные штуковины, похожие на стволы деревьев, только железные. Опасения были не на пустом месте. На нескольких первых испытаниях толстенные стенки разрывало, разворачивая металл в подобие страшных ромашек. А на месте их установки оставались обугленные дымившиеся ямы, куда можно было телегу загнать. Но уже через месяц Сил со Свеном наловчились отливать стволы так, что брака почти не попадалось. Нам здесь этого почти не нужно было совершенно. Но даже не по одному разу отстреленные орудия могли подвести, хоть заряды отмеривали на чутких весах, чертеж которых Фома Златокузнец откопал в записях Лесиной покойной бабки. Там вообще нашлось много очень крайне занимательных вещей. И когда Хару удалось найти и доставить в Полоцк толмача, знавшего язык и письмо далекой страны Сун, стало еще интересней, гораздо. Панические крики с берега после третьего залпа почти прекратились, их заглушали стоны и вой тех бедолаг, что на беду свою успели-таки подбежать к кораблям и причалам Хольстонов слишком близко. Тех же, кто успел сбежать по трапам на борта, слышно не было, и видно не было, как и самих трапов, бортов и причалов, кроме ближнего к востоку. Но и тот догорал, чадя так, что это было отчетливо и заметно в надвигавшихся сумерках. Черный, серый, белый дым, оставшийся от флота и части воинов Шлезвига, стягивало ветерком от берега городским стенам. Тогда-то и выступил здешний властитель. «Кто вы такие? И что вам здесь нужно?» Самая большая ладья, стоявшая посредине нашего строя, чуть повернулась на одном месте. Как это можно было сделать без весел, я и представления не имел, но смотрелось эффектно. Мы, стоя на правом борту, теперь видели крепость лучше и были хорошо различимы оттуда. «Я Всеслав Полоцкий. Этот город теперь мой», — лаконично ответил Хольстону чародей, и голос его, кажется, заставил замолчать даже раненых и умиравших по берегу. «Я Рудольф Хольстон. Эти земли и воды принадлежат мне по праву. Сам Свен Эстридсон, король Дании, своей волей передал их мне за условленную плату». Скрип со стены начинал действовать на нервы и, кажется, грозил перейти в сорванный хрип с каждым следующим словом. Вот и как с ним безголосым потом договариваться? «Братец Свен проиграл мне этот город в Хнефтафл. Я забираю принадлежащие мне». Импровизация, как говорила память Всеслава, была вполне в духе времени и характера датчанина, который, конечно, был бы сейчас здесь очень кстати лично, чтобы повторить свои слова вслух, но его не было. «Я готов купить у тебя мой город, Всеслав!» донеслось со стены уже плохо различимо, но услышанного вполне хватило для того, чтобы каждый из шведов и многие руяне загудели неодобрительно. Покупать что мир, что славу все еще считалось зазорным. Наши же стояли как деревянные, глядя на великого князя в ожидании приказа. «Слушай своего князя, град Шлезвиг!» грянуло над водой и берегом так, что и на стенах, кажется, вздрогнули. Берестяные рупоры сладили вчера. Крут еще потешался над Всеславом, который до последнего не верил, что родные березки получится найти в этих краях. Ни он, ни я так далеко на запад ни в одной из жизней не добирались, а стройные белые красавицы в нашем с ним понимании не могли расти нигде, кроме как на родине. Но ошибались, бывает. Зато когда вчера надрали бересты и навертели, наплели рожков дудочек почти в рост взрослого человека, отлегло. И человеческий рев, усиленный раструбами, подавлял, конечно, но и слышно его наверняка было аж в Норвегии. Желтоморды плохо понимает. «Потому говорю вам всем и каждому. Завтра, как солнце поднимется высоко, у вас будет выбор. Тот, кто окажется вот здесь на берегу, босиком, останется в живых. Остальные умрут. По своей ли воле или по воле, и за золото Желтомордова мне плевать. Город окружен, больше выбора не будет». Речь краткая, но исчерпывающая, повторилась на датском, германском и на языке вагров. Они были похожи в этом времени, но мы с Всеславом уговорились дать понять наибольшему числу людей, как остаться в живых, да и торопиться нам было некуда. Больше с нашей стороны не прозвучало в сторону Шлезвига ни единого слова. Рудольф пробовал что-то хрипеть сверху, но на него показательно не обращали ни малейшего внимания. Он грозился войсками Энгельгарда и самого императора, которые уже якобы подняты по тревоге и мчат сюда во весь опор. Мы, точно знавшие о том, что из города за 3 прошедших дня выехало 7 человек и вылетело 4 голубя, не реагировали никак, потому что гнатовы не топырей перехватили и людей, и птиц. Ловчие соколы, взятые с собой предусмотрительным воеводой, и Яновы стрелки свое дело знали отменно. Ратники, глядя на князей и воевод, тоже не слушали сипений Хольстона. Некоторые сняли брони и сапоги, побросали за борта снасти и уже вскоре начали мирно доставать из воды рыбку. От походных жаровень потянуло съестным духом. На еле различимых в надсадном сипении словах Рудольфа о неизбежных карах, что вот-вот обрушит на головы диких язычников просветленный Господь, с душераздирающим скрипом развалился, взметнув в темное небо тучу ярко-алых искр, последний причал. Больше с берега нам никто ничего не сообщал. Ночь чернильно-темная, которой ни звезды, ни узенький серпик молодого месяца осветить ничего не могли. 5 раз разрывались с истошными криками. Несколько раз речь, а точнее вой, были датскими и германскими, 1 раз со злобой и яростью доносились с юго-западной стороны вопли на шведском. Через пару часов подошедшая беззвучно лодка высадила на нашу ладью нетопыря из Титовых, который доложил, что при попытке прорыва было уничтожено 3 лихозуба. Потери с нашей составили почти 3 десятка человек. Вагры и шведы, не разобрав приказа, кинулись на еле видимые в темноте тени всем скопом, да еще похватав с костров головни. Врагов издырявили стрелами Яновы, как только стало возможным стрелять без риска для своих. Еще 3 шведов погибли, бросившие выдирать из пасти недобитых лихозубов железные клыки. Хаген, прослушав доклад, орал и ругался так, что на месте рыб в бухте я бы покраснел со стыда. Утром город удивился еще сильнее, увидев, что кораблей на воде стало втрое больше. Датский флот все-таки подошел. Свен повторил громко вчерашнюю версию о проигрыше в шахматы и призвал Хольстонов оставить город владельцу, пока тот не рассердился и не разнес тут все в пыли и в щепки, как уже делал не раз. Солнце, которому, как всегда, не было никакого дела до того, чем и зачем занималась здесь, внизу, всякая живность, шло по своему извечному пути и останавливаться, разумеется, не собиралось. — Ты не получишь города! — голос, донесшийся со стены, принадлежал совершенно точно не Рудольфу Хольстону. В том, что так мог говорить живой человек, вообще были серьезные сомнения. «А это что еще за хрен?» — буркнул Гнат, возникший перед нами и берегом, хотя вот только что был, кажется, где-то на корме. «Кто ты такой, чтобы тебя слушали?» — чуть сгладил Рысин вопрос Всеслав. «Я тот, кто велит тебе именем Господа нашего и верного слуги его, святого Бенедикта, оставить эти края и вернуться домой, пока тебе еще есть к кому возвращаться». И резкое, низкое змеиное шипение, вырвавшееся из говорившего на последнем слове, дало понять — шутки закончились совсем.